Проснулся Мукра рано утром. Костер потух, дымились головешки. Всюду разбросаны обглоданные птичьи косточки. Светло уже, но светило еще не встали. Воздух серый, темный какой-то. Изо рта шел пар. Зима скоро. Шкура на Мукре заиндевела. Он встал, потянулся. Тело задрожало от холода, зубы залязгали. Тогда Мукра сбросил шкуру и полез на дерево. Согреться немного. Добрался до верха, цепляясь за ветки. На одной сидела гигантская сова. Открыла один глаз, повернула голову, посмотрела на человека. Мукра забрался выше, огляделся. Лес заканчивался далеко впереди. Река там вроде текла, плохо видно. Где река, там и люди. Надо туда идти. Слез с дерева, накинул шкуру, пошел через лес. Долго, весь день. Слышал, как выли волки, видел пещерного медведя. Под вечер вышел, наконец, к реке. Лес обрывался у берегов. Ниже по течению деревья редели, начались луга. А еще там стояли 4 кибитки. В загоне стадо овцы быков. Видно, пастухи и журшени здесь собирали сено на зиму. Мукра напился воды и поймал в реке рыбу. Пошел берегом к кибиткам. Навстречу с лаем выбежали собаки. Одну пришлось стукнуть камнем, чтобы успокоились. От купола ближайшей кибитки подымался дым. Мукра остановился перед входом. «Заходи! Чего встал?» — крикнули изнутри. Мукра немного помедлил. Волосы на затылке зашевелились. Верный признак опасности. Он глубоко вдохнул, откинул полог и вошел. Сразу за порогом, оказывается, стоял человек. Он рубанул мечом по гостю. Наверняка попал бы, если бы Мукра не был на стороже. Мукра рванул вперед, вглубь кибитки, кувыркнулся и вскочил на ноги. Оглядел нападавшего, насколько позволял слабый свет из дымового отверстия. Тот стоял с поднятой саблей. Высокий, худой, с длинными черными волосами до плеч. Лицо бесстрастное, бледное, глаза как черные круглые пятна. Одет богато, светло-желтый халат из шелка, пряжка пояса отсвечивает золотом. Хозяин кибитки явно желал поединка. И Мукра не привык оставлять вызов без внимания. Он давно приметил у стены стойку с самыми разными орудиями убийства. Сабли, мечи, копья. Подскочил, схватил саблю. Покрутил в воздухе, проверяя центр тяжести. Хозяин продолжал стоять у входа. Отличная у него выдержка. Давно Мукра таких не встречал. Он тоже замер на месте, впившись взглядом в противника. Они стояли и пристально смотрели друг на друга. Вскоре Мукра ощутил, что черные бездонные глаза незнакомца затягивают его, парализуют волю, тянут саблю к земле. Такое с ним случилось впервые. Ему показалось, что под ногами пошла трещина, и оттуда вырвался огненный смерч. А еще с крыши кибитки на него прыгнул огромный паук. Мукра отскочил от трещины, махнул сабли, отбиваясь от паука. А затем наваждение пропало. Хозяин кибитки, оказывается, стоял рядом и держал саблю у горла. Сейчас полоснет, и Мукра погиб. «Ты неплохо держался», — заметил незнакомец. «Храбрец, с кем я дрался до тебя, сошел с ума от атаки на разум». Мукра уронил саблю и опустился на колени перед незнакомцем. Ткнулся лбом в пол, усланный шкурами саблезубых тигров. «Научите меня воинскому искусству! Прошу вас!» Высокий хозяин кибитки опустил саблю. Задумчиво пошевелил заостренным носком сапога. Из кожи сыркоуха, огромного крокодила. Такие только каан и богатые журшени носят, между прочим. «Помоги убрать навоз в загоне, и я подумаю».